Они сидели в том же кафе на берегу моря. Играла минорная музыка, между столиков дефилировала официантка, поигрывая бедрами. По-прежнему было мало людей, и, как и раньше, они заказали себе пиво и по порции жареной рыбы. После первого же бокала Леонид почувствовал, как слегка захмелел, и глаза стали сами собой закрываться. Ему захотелось попросить Илью поскорее вернуться домой. Раз завтра полдня на отдых, то спать, как можно больше времени на сон. Но попросить он не успел, потому что появилась она. Привлекательная шатенка уселась за свой столик и заказала, как обычно, коктейль. Илья увидел, как напряглось лицо у его ученика, как в синих глазах заискрились огоньки желания, и усмехнулся. «Старая знакомая?» Леонид потупился, словно подросток, увлеченный в подглядывании. «Она всегда одна?» Леонид старался придать голосу безразличный тон. «Насколько я заметил, всегда». Илья задумался. То, что эта девчонка изо дня в день приходила одна, представлялось необычным. Она была красива, а значит, отбоя от кавалеров у нее не должно было быть. Но это и хорошо, что она одна, и что он с ней так и не познакомился. Леонид отпил от другого бокала половину, и это придало ему уверенности. Теперь он уже не был похож на нашкодившего школьника, а походил на вполне зрелого мужа. «Ты куда?» — вздрогнул Илья. «Ну, раз у меня завтра отдых», — начал Леонид. Но Илья перебил. «Сядь! Сперма закипела!» Леонид насупился и хотел было уже что-то сказать насчет своей личной жизни, однако не успел. Илья и здесь не дал ему высказаться. «Вижу, девчонка понравилась. Не спорю, хороша. Но режим нарушать — это, в свою очередь, плохо. Ты как спортсмен». «Спортсменам разрешается снять напряжение», — деловито заявил Леонид. «У тебя напряжение?» — ядовито скривил зубы Илья. «Значит, мало гонял. Может, мне отменить отдых?» Леонид совсем скис. «Вот что, малыш, я не против здорового секса, но не сейчас». Илья достал бумажник, вытащил из него несколько купюр и бросил их на столик. «Допивай пиво и пошли». Леонид допил и вновь посмотрел в сторону девушки. Та по-прежнему сидела одна за столиком и лениво тянула коктейль, о чем-то раздумывая. «И когда это наступит?» — спросил Леонид, поднимаясь. «Что это?» — не понял сразу Илья, вставая следом за своим учеником. «Сейчас. Скоро. Уже очень скоро». Если бы Леонид знал, что принесет ему это «скоро», то, наверное, уже в данную минуту постарался бы выкинуть эту девушку из головы.